Улица Швенто-Миколо. Покупки поздно вечером. Глинтвейн. В конце ноября, когда часам к 7 вечера уже невозможно вспомнить, как выглядит город при дневном свете, выйти из дома. Почти на ощупь пересечь темный двор. Выйти на улицу Швенто-Миколо. Оттуда свернуть на Пилес. Прибавить шагу еще. Через дорогу от кафедры пестреет огнями и булькает котлами рождественская ярмарка. Мне сюда. Здесь и только здесь продают белый глинтвейн с медом и пряностями, лучше которого, как говорили мы в детстве, в мире и в жизни нет ничего. Красный тут, впрочем, тоже хорош. Положить на прилавок тяжелую холодную монету, взять в руки горячий пластиковый стаканчик, сесть на лавку, сделать несколько глотков, вскочить, допивать на ходу, поспешно развоплощаясь в веселой апельсиновой тьме любого из окрестных переулков. Главное не вспоминать, что уличная рождественская ярмарка была у нас только однажды, в 10-м году, а потом перебралась под крышу большого торгового центра, утратив по дороге радостный смысл и белый глинтвейн. Навек. Не надо, пожалуйста, вспоминать об этом, потому что машину времени так и не изобрели. Прошлого, как известно, вовсе нет, и будущего тоже. Есть только слова, прошлое, будущее, помогающие заполошенному человеческому уму хоть как-то принять и освоить бесконечное переменчивое сейчас. На данном участке наше сейчас темное, влажное, освещенное секундным оранжевым светом уличных фонарей, благоухающее корицей и цедрой, горячее, опьяняющее, как белый глинтвейн в пластиковом стакане, ровно на 3 секунды. Пока длится обжигающий глоток. Билет на ночной автобус. Выйти вечером, например, за хлебом или лимонами к чаю. Да мало ли что может понадобиться на ночь глядя. Увидеть подъезжающий к остановке троллейбус. Побежать, в последний момент ухватиться за поручень, влезть в салон. Куда едем? До вокзала? Вот оно значит как. Выйти на конечный, свернуть направо по узкой тропинке, петляющей меж киосков с чебуреками и мобильными телефонами. Дойти до автовокзала, кассы работают до 10, у нас еще почти полчаса. Купить билет на первый попавшийся ночной автобус. Выбор, прямо скажем, невелик. Варшава, Варшава, Киев, Таллин, снова Варшава прямо сейчас на 31-й платформе. Отправление через 10 минут, да, через Каунас, но, а как еще? Выбросить наполовину выкуренную сигарету, почти на ходу влезть в отъезжающий автобус, самый последний ночной до Варшавы. Следующий в половине 6 утра. В салоне 3 пассажира. Уж как-нибудь допоместимся. Поехали, поехали. А то передумаю. И что тогда будет с вами, дорогие попутчики? Выдуманные наскоро вот прямо сейчас, пока я иду по улице Швенто-Миколо. За хлебом и лимонами в ближайший супермаркет. Но, кажется, до 11 успею, не вопрос. Можно еще полчаса посидеть тут с вами, прислонившись огненным лбом к ледяному оконному стеклу, за которым тьма всех дорог мира сего и свет всех звезд, всех автомобильных фар, всех уличных фонарей. Гиацинт в горшочке. Когда в городе станет светло от снега, выйти из дома в полночь, с последним ударом часов, вынести легкие деревянные санки, сесть на них, поставить ноги на полозье, закрыть глаза и ждать. Вскоре санки тронутся с места, тогда глаза можно открыть и увидеть улицу Швенто-Миколо. Мамину спину в теплой куртке цвета подгнивших оливок, мамины ноги в разношерстных теплых сапожках, белый вязаный берет с зеленым помпоном. В одной руке у нее пустая кошелка, в другой – веревка, привязанная к санкам. А в третьей, очевидно, чаша из черепа, наполненная кровью. Обязательный атрибут тибетского милосердного божества. Сидеть на санках, закрыв глаза, прижав к животу пустую мамину кошелку, тайком сдвигать на затылок жаркую колючую шапку. Радоваться, что мы сегодня отправились в дальний магазин. Это целых 20 минут поездки на санках и еще 20 обратно. А в ближний было бы всего 5 плюс 5. А потом еще раз открыть глаза и обнаружить себя у входа в ночной супермаркет Максима. Ноги промокли насквозь, шапка потерялась где-то по дороге и, конечно, никаких санок. Откуда у меня санки? Зачем они мне нужны? Я давным-давно взрослый человек, вы что? Войти в магазин, чтобы согреться, задохнуться от сладкого, горького запаха расставленных в холле цветов, купить лиловый гиацинт в горшочке и полдюжины дурацких газет. Завернуть, чтобы не замерз. Бережно сунуть сверток под куртку. кое-как застегнуться, укутаться шарфом и выйти в сияющий заснеженный мир. До дома отсюда все те же 20 минут пешком, как от дальнего магазина в детстве, вниз с холма, почти бегом, почти до самой реки.